Парень громко поздоровался, и ему от печи ответила пышная гарпина, а из красного угла — костистый сафрон. Он как раз собирался ужинать. «Присаживайся, Гнат, поужинаем». Сафрон подал гостю жесткую ладонь. «Засвети, гарпина. Какой не то мигунец, а то коптишь тут черти чем», — говорит он, словно это не он, а жена трясется над керосином. «Да и мы и в темноте потолкуем». Гнат останавливается у стола. «Обойдемся». Но гарпина уже несет, прикрывая рукой плошечку, и ставит ее на перевернутую вверх дном миску. На божнице зашевелились тени, ожили в серебряной золотой фольге лики богов и святых, и под ними черный остролицый сафрон, кажется нечистым духом. Эта мысль окончательно развеселила Гната. «Как поторговали, Сафрон Андреевич?» — спрашивает он почтительно и лукаво, косясь на хозяина. «Да разве теперь такой торг, как прежде? Бывало, купцы, как генералы, закупали всю скотину скопом, и в какие только за границы не посылали ее. Да и у нас бывали продавцы из Силезии, из Данцига и даже из Царьграда. А теперь пошли купцы из Бара. Ни денег, ни товара. Ты мне что-то сказать хочешь, непокорный?» «Хочу, Сафрон Андреевич. Вы знаете, как я вас уважаю. Вот и хотел бы породниться», — вдруг выпаливает Гнат и жадно вглядывается в лицо богача, который сперва выражает удивление, а затем хмуро замыкается. «Как вы скажете?» — с непритворным беспокойством допытывается Гнат. Сафрон теребит смоляные усы, под мешковатыми веками угрюмо тяжелеют потайные без блеска глаза, в которых дрожат крохотные отражения плошки. «Ты на Марте жениться хочешь?» — наконец спрашивает он Гната. «Ну да, я теперь уже хозяин, меня отец выделяет». «А что он дает?» — лицо Сафрона оживилось. «Половину всего. Щедрый отец, балует он тебя. Я бы не дал столько». «Ну, ваша десятая часть больше нашей половины», — решил подольститься к Сафрону Гнат, но только рассердил его. «А ты, парень, уж не ночевал ли у меня в кошельке, что так мне завидуешь?» «Да я не завидую, но, думаю, на все окрестные села нет лучше хозяина, чем вы. Так что вы про Марту скажете? Уж как хотелось бы, чтобы свела нас судьба в добрый час, чтобы мне породниться с вами». Сафрон помолчал, подумал. «Породница, Гнат, не штука, только ведь, как говорится, возьмешь и урода, была бы порода, так?» «Может и так», — неуверенно говорит Гнат, не зная, куда гнет ворчук. Но чувствуя, что тон Сафрона предвещает мало хорошего. «Ну, а теперь подумай, парень, какая твоя порода?» Ворчук кладет на стол черную, мохнатую, как паук, руку. «Люди, прости, говорят, что твой отец со всякой падали шкуру сдирал, что земля у него на падали разрослась. Может, это и неправда, однако по селу поговор идет. Так что встретиться с вами мне еще можно, а вот породниться-то вроде и не с кем. Сапогу под пару сапог, а лаптю лапоть», — безжалостно отказал он жениху. Гнат понимает, что все его сватовство безнадежно разлетелось вдребезги, а сам он как-то сразу измельчал перед Сафроном. Но в нем вдруг с бешеной силой взрывается гордость. Он в упор, не мигая, смотрит на богача и кидает ему со злобой: «Покаетесь еще. Придет время за эти слова. Может, я с вами и встретиться не захочу. Вы-то не спадали, а с живых людей шкуру сдираете. Тоже принц нашелся». Он вылетает из хаты и так хлопает дверью, что перед Сафроном, задрожав, гаснет утлый неверный огонек. Вдогонку несется брань, но парень уже не слушает. У калитки Гнат сталкивается с Мартой, что-то бормочет и, не чуя ног под собою, бежит в село. Хоть и жаль ему девушку, но не может же он привести ее к себе в том, в чем она стоит. Ну, не черт ли этот Сафрон? Даже пальцем не пошевельнул для счастья Марты, хоть бы люди не узнали об этом сватовстве. Глава 19. Но село уже на другой день знало, что Сафрон поднес Гнату печеную тыкву. Эта весть долетела и на поле к Дмитру. Принес ее Клим Василенко, лентяй и пьянчушка, но книголюб. Он остановился у дороги, подождав, пока Дмитро с бараной подойдет к нему, улыбнулся бледными, невыразительными глазами. «Новость, парень!» «Какая?» Дмитро остановил лошадей и, облепленный их шерстью, подошел к Климу. «А Магарыч поставишь?» Яркие, тоненькие губы Клима хищно зашевелились. Во всей вытянутой фигуре и в лице его было что-то от лисы, поставленной на задние лапы. И только изменчивые, хотя и водянистые глаза говорили об уме, который то озарит собеседника, то затаится в глубине зрачков. И вместо него между веками остается лишь прозрачная перегородка. «Что-то разбаловался ты на Магарычах. Тоже поп нашелся», — не обижаясь, рассмеялся Клим. «Я о спасении души не думаю, а новость и тебя краешком задевает. Правда?» «Марта, кому на Пасху платок с писанками подарила?» «Не тебе?» Клим лукаво глядел на Дмитра. «Ну, мне. А что с того?» Дмитро внутренне дрогнул. «Так новость-то о ней. Будь здоров». Он скосил глаза, помахал рукой и пошел. «Клим, а новость? А разве тебе любопытно?» Невинно удивился Клим, вытянув свое лисье тело. «Положим, не очень, но все же. Магарыч, поставишь? Что уж с тобой делать?» И Клим, смеясь, рассказал о сватовстве молодого Фисюка. «А как же Марта? Убивается, горюет?» — равнодушно спросил сжигаемый волнением Дмитро. «Какой там? Смеется!» «Чудной народ эти девчата!» Дмитро удивляется, чтобы услышать мнение Клима, а сам безмерно рад и благодарен Марте. «Капризное зелье!» — охотно соглашается Клим. «Однако Марта молодец. Не позарилась ни на Фисюкова, ни на Сазоненкова добро». «Или Фер за ней? А ты не слыхал?» — удивленно спрашивает Клим. «Не доводилось? А что она?» На смех подымает. Говорит, хорош женишок, только голова как у ужа. «Верно?» — с облегчением рассмеялся Дмитро. «Это отрежет, как ножом, бедовое. Вечером зайду к тебе, будь здоров».